Марк. Я бежал из дома, от Милены, от слез ее горьких, от рыданий надрывных. Я ушел от нее, но как уйти от себя? Ты монстр, чудовище, тебя не спасти. Я же сам хотел, чтобы она ненавидела меня, чтобы не смотрела влюбленными глазами, чтобы в сердце чистое не впускала, сам этого добивался. Все, свершилось, наслаждайся. Так почему же так паршиво-то? Почему хочется бежать к ней и вымаливать прощение? Как она там? Ей ведь нельзя волноваться, а я вылил на нее целую кучу дерьма. Своих тараканов. Своих блядских тараканов. Ноги сами привели на кладбище к могиле матери. Каждый раз, когда оставался в доме родителей, приходил сюда. Приносил свежие цветы, разговаривал с Греем, грустил о маме. Я ей обещал, что не дам слабину, пока не расквитаюсь с нашими врагами, но дал. В моей душе шла ожесточенная война. Я не мог оставить Милену рядом с собой и страстно этого желал. Обнимал ее ночами, доверчивую, теплую, такую восхитительно нежную, и боялся, что скоро потеряю ее. Мышка стала так нужна мне. Но жениться на ней, любить ее, значит нарушить клятву. Я не могу соединить жизнь с дочерью врага. Нортмана и Берроузы по разные стороны баррикад. Максимум, который я мог сделать для Милены, отпустить с миром. Но это тяжело. Пиздец, как тяжело. Прости, мам, что давно не приходил. Мне стало так сложно бороться с собой, что я избегал этого места. Пока точно не решу, как буду жить дальше. Сегодняшний разговор с мышкой расставил все точки. Теперь она меня ненавидит. Я столько всего наворотил. Сел рядом, тихо делясь произошедшим. Мама не ответила, только миндальные деревья тихо шелестели, словно плакали. Я тоже чувствовал себя хреново. Сколько просидел так, не знаю, но, покинув кладбище, посмотрел в сторону моря. Нужно вернуться, убедиться, что Милена в порядке. Но вместо этого трусливо поехал в аэропорт. С мужиками драться, сражаться, пожалуйста, а с одной единственной мышкой-малышкой... Страшно. Мне нужно закончить с Берроузами. Завтра совет директоров, в котором отныне председательствую я, а за мышкой Сальма приглядит. Если что, немедленно вернусь. В конференц-зале головного офиса Kraft Inc. собрались заинтересованные лица. Все хотели знать, что произойдет с компанией при новом руководстве. Увы, ничего хорошего. Я уничтожу детище Гордона Берроуза, то, с помощью которого он поднялся. Kraft Inc. несет убытки, я обвел взглядом зал. Поэтому нами принято решение реорганизовать компанию в несколько предприятий и продать по частям. Через несколько месяцев предприятие ублюдка Гордона перестанет существовать, а сам он исчезнет. Он разорен, только дом остался. Скоро я и им завладею, ведь Берроуз до сих пор должен мне. После он станет банкротом, после мы окончательно закончим. Скотт Андрес, помогавший завалить Борова Гордона, уговорил посетить очередной благотворительный вечер, на котором, нашими общими усилиями, Берроузам отныне делать нечего. Я согласился, но не потому, что хотел станцевать на костях поверженных врагов, а от того, что не мог находиться с самим собой наедине. Общество создавало фон, притупляло эмоции, заглушало навязчивые мысли. Алкоголь, кстати, тоже с этим неплохо справлялся. Я как раз напивался, когда ко мне подвалила очередная расфуфыренная шлюшка. Таких с первого взгляда выкупаешь. И какого хрена она забыла на благотворительном вечере, если жертвовать нечем, кроме щелки раздолбанной? Но больным детям ее низкопробная промежность без надобности. Да, я сегодня пиздец какой необщительный. «Почему такой красивый мужчина скучает?» Промурлыкала томным голосом, как из порно, ей-богу. «Вспоминаю 7 нот октавы», — буркнул я, даже не пытаясь смягчить резкость тона. «Как интересно», — кокетливо заметила она. «Можно с вами?» «А вы знали, что их на самом деле 12?» «Кого?» Глупо захлопала глазами девица. «Чего, блядь? Чего, а никого?» Нашел, что спросить у курицы. «Где она, где музыка?» Я моргнул ослепленной вспышкой фотокамеры, а потом мне в лицо сунули микрофон. «Мистер Нортман, у вас новая пассия? А как же миссис Берроуз? Она ведь беременна. Или это ребенок от ее мужа? Кто был инициатором разрыва?» «Черт, и сюда добрались. Нужно отменить переводы желтой прессе. Хватит мою жизнь освещать, мать вашу». «Кто эта незнакомка?» — не унималась репортерша. «Вы его новая подруга?» Я резко поднялся и быстро покинул вечер. «Какого разрыва? Что она несет? Мышка моя женщина и ребенок мой. А муж Милены пойдет нахер, причем в прямом смысле. И вообще, какого хрена я здесь делаю? Меня, мудака, дома ждут». Я резко остановился и достал мобильник. 21 июля. 22-го у мышки день рождения. Блять, забыл совсем. Если хочу разбудить ее и поздравить первым, нужно ночью вылетать. Я набрал справочную. Должны же быть в туристическом Палм-Бич круглосуточные ювелирные магазины. Гребаные Cartier или Tiffany. Домой я приехал не то чтобы довольным, но в надежде на конструктивный диалог. Я был неправ. Ладно, если уж совсем честно, был просто конченным мудаком. Милена носит моего, нет, нашего ребенка. И говорить ей, что у нее его отнимут, вверх идиотизма. Я ведь не имею на это права, ни морального, ни юридического. И я не хотел обходить закон, чтобы лишить права материнства мышку. Она будет отличной матерью. Я пока не знал, как нам с ней быть, но быть определенно. Рассвет лизнул небо, окрашивая белый камень багрянцем. Было тихо и поразительно спокойно. Пахло негой и домом. Я тихо вошел, стараясь никого не разбудить, особенно блохастого кобеля Ники. Этот же всех на ноги поставит. А я хотел сделать сюрприз. Хотел прижаться к спящей мышке и заснуть с ее вкусом на губах. Мысль, что она может указать мне на дверь, отбросил. Разберемся. Милена простит. Только она простить способна то, что сам себе простить не могу. Я сжал в руке широкий футляр. Это подарю, когда проснемся. Колье, серьги, браслет, бриллианты и чистейшие голубые сапфиры, такие же ясные, как ее глаза. Милене должно понравиться. А пока летел, заказал колыбель, игрушки, хлопушки, коляски, в общем, все, что нужно. Ну, в гугле написано, что это самый топ, нужный, прямо нужный. Открыл дверь и бесшумно вошел. Скинул пиджак и уже схватился за ворот галстука, когда заметил на постели гребаного Ники. Так, ну и какого хрена здесь происходит? Ваф! Я не обратил внимания на нелюбезное приветствие, а стремительно пошел в гардеробную. На первый взгляд все на месте, но я нутром чуял подвох. Ваф! Ники следовал за мной по пятам. «Что, Гав, хозяйка где?» Не выдержал я и вышел в гостиную, крикнув. «Сальма! Меня сутки не было, а тут звездец какой-то нарисовался. Сальма!» Она появилась через минуту, простоволосая, в наспех наброшенном на пижаму халате. «Мистер Марк?» — выдохнула громко. «Взволнована. Значит, точно не чисто здесь что-то». «Где она?» — требовательно спросил. «Блядь, если с мышкой что-то случилось и мне не сообщили, то...» «Что то? Если ей стало плохо, то только из-за меня. Я виноват. Черт!» «Сальма, где Милена? Что-то случилось?» «Нет, хвала Всевышнему, нет. Мисс здорова, только расстроена очень», — сказала и взглянула на меня в лучших традициях моей бабки. «Тогда где она?» «Мисс уехала». «В смысле уехала? Куда? Утро сейчас. Куда она могла уехать?» «Мисс ушла. Покинула виллу». «Ушла?» — с неверием переспросил. «Милена от меня ушла? Бросила меня, что ли?» «Она не могла уйти. Пусть обижена на меня, пусть психанула, но я бы знал. В аэропорту у меня есть свои люди, если бы Милена зарегистрировалась на рейс, мне бы сообщили. Эти распоряжения я давал перед ее похищением, чтобы предотвратить побег, если бы она была не рада моей компании». «Почему ты мне не позвонила? Что за гребаный бунт на корабле?» «Я не могла, ваш отец запретил». «Папа? Он был здесь?» Сальма испуганно кивнула. «Понятно, поеду искать ответы в отчий дом». Я пошел к выходу и чуть не упал, споткнувшись о Ники. «Ну чего тебе?» Он заскулил, виляя хвостом. «Похоже на предложение о перемирии». «Со мной хочешь?» Пес продолжал пялиться. Ладно, поехали. Нет, он мне не стал больше нравиться, как, вероятно, и я ему. Но от Ники может быть толк, Милена его любит. А вот меня ненавидит. Блять. В аэропорту пришлось 2 часа ждать регулярного рейса. Наш бизнес-джет уже улетел в хаб на Большой Кайман, а тут еще блохастый довесок. Пришлось тратить время на покупку намордника и поводка, а еще уверять менеджера на стойке регистрации, что Ники оказывает мне эмоциональную поддержку. Да-да, это работает, чтобы пса не в багажное отделение посадили. Я много улыбался, хотя внутри все в клочья, на разрыв просто. Со мной флиртовали и расспрашивали о чудесном спасении с блядского необитаемого острова, на котором я никогда не был. Потом я психанул и позвонил директору Cayman Airways. Мы с ним давно и плотно сотрудничаем, да одно из наших подразделений жалования начисляет этим пигалицам в обтягивающих юбках. До родительской виллы мы с Ники добрались злыми и молчаливыми. «Марк», — кивнул отец, он, кажется, ждал меня. «Где она?» — я рухнул в кресло, сжимая виски. «Сейчас дух переведу и пойду наказывать свою принцессу. Убежать она от меня вздумала». «Не знаю», — просто ответил он. «Здесь ее нет», — затем воскликнул. «Ники!» — и мне сказал. «А со мной ехать не захотел». «Почему не захотел? Я пока не догнал, что Милены здесь нет. Почему он вообще должен был с тобой ехать? Он же наш, точнее, Милены». «Она попросила позаботиться о нем, пока не заберет». «Ага», — кивнул я. «Понятно». «А что мне понятно?» «Блядь, да мне ни хрена не понятно». «Пап, где моя мышка?» «Марк, не надо», — скинул руку я. «Просто скажи, куда она спряталась?» Отец как-то тяжело вздохнул и вскинул голову, припечатав меня жестким взглядом. «Если бы тебе было не 29, я бы ремнем тебя приходовал». Я удивился. «Вот тупо охренел. Ничего себе заявочка!» «Ты зачем обидел ее?» Отец даже вскочил. «Как тебе в голову пришло сказать, что отнимешь ребенка? Ты же влюбился в нее!» Я замер. «Разве я люблю мышку? Разве я могу любить в принципе? Она дорога мне, очень даже, но любовь — это что-то призрачное. Это у людей, у хороших людей бывает, а у таких, как я, только похоть и профит. Так ведь?» Я обещал маме. «Маме?» — переспросил отец. «Не прикрывайся ее именем, она бы никогда такого не одобрила. Ты думаешь, она этого для тебя хотела? Одиночество и ненависти?» Мои щеки обожгло стыдом. Давно я не чувствовал себя провинившимся мальчишкой. Мама была доброй, самой доброй. Она любила детей и смеяться. Ей бы понравилась Милена 100% просто. А если бы я обидел ее, то первый получил бы подзатыльника от хрупкой, но с тяжелой рукой миссис Нортман. «Пап, где Милена? Я должен найти ее». «Зачем она тебе?» — требовательно спросил он. «Если все, что ты к ней испытываешь, завязано на месте и уязвленном самолюбии, отпусти ее. Не отравляй эту светлую девочку». «Ваш чай, мистер Нортман». В кабинет вошла железная Пенелопа. На меня зыркнула, как ножом пырнула. «И тебе привет», — пошутил я. Она демонстративно отдернула белоснежный фартук. «Так, похоже, мне здесь не рады. Без Милены уж точно». «Я понял, что мерзавец. Я даже руки поднял. Признаю. Но мне найти ее нужно. Я волнуюсь. Милена, цветочек, куда она в таком положении одна?» «Не такой уж и цветочек», — вставил отец. «Она сильная и упрямая». «Пап, ты знаешь, куда она отправилась?» «Нет». Но он сделал глоток из изящной кремовой чашечки. «Но я помог ей с документами и посадкой на рейс. На какой, не спрашивай, не знаю». Я поднялся и решительно направился к выходу. «Я найду. Бог даст, свидитесь». «Присмотри за Ники», — бросил в дверях. «Мышка расстроится, если к нашему возвращению он схуднет». Я выгнал из гаража свой мощный внедорожник и погнал в офис. «Я найду Милену. Подключу всю службу безопасности, но отыщу. А потом закрою в спальне и не выпущу». Вот вообще не выпущу и сам не выйду, пока она моей целиком и полностью не станет. По закону. Теперь я точно знал, что нам нужно делать. Спасибо, папа. Спасибо, мама.